Мотоцикл, напротив, неотделимая принадлежность, неотъемлемая часть мужчины, как половой член, и зубы, как гордость и воля. Мотоцикл — это существо гораздо более живое, чем, скажем, кот или канарейка. Как подругу он ласкает мотоцикл взглядом, как невесту украшает всем, чем может, как малого ребенка моет, наводит блеск. Стоило посмотреть на это всемирно известное сокровище, на красный триумф викторина, на острый бычьи рога, который викторина насадил на руль, на этого красавца без единой масляной брызги, заботливо вытертого руками викторину, со сверкающими крыльями, отполированными до блеска тоже руками викторину. Стоило посмотреть, как медленно и победоносно спускался он по крутым улицам на склонах Авилы. Стоило посмотреть, как бесстрашно на бреющем полете огибал он углы, повинуясь малейшему движению пальцев викторину, словно конь самых чистых кровей. Стоило посмотреть, каким коршуном или молнией несся он по прямой, догоняя послушной правой руке викторину поток мчащихся машин, вырываясь вперед и возглавляя их живописный и величественный, словно лошадь шейха. Стоило посмотреть, как он чутко и осторожно спускался в полночь по старой извилистой дороге, ведущей к морю, испытывая умение и храбрость своего хозяина. Стоило посмотреть, как он, освобожденный от всех глушителей и кляпов, возвещал наступление утра мужественным грохотом, тревожа стариков своей бурной молодостью. Стоило посмотреть на него, на эту красную ярость в облаке дыма, пугавшего улицы партизанской стрельбой. Поглядеть бы на него с тобой, Мальвина, сидящий на его крупе. Мальвина, обнимающий меня за шею, Мальвина, прижимающий к моей спине свои два лимончика, которые колышутся под твоим свитером. Мальвина, с тобой кричащий: «Пожалуйста, остановись, мне страшно!» Но я-то хорошо знаю, что тебе совсем не страшно. Ты просто хочешь покрепче прижаться ко мне. Мальвина. «Давайте-ка устроим перестрелочку, ребята», — предложил как-то Уильям в пепельных сумерках знойного вечера. Ждали обещанную грозу, но она не торопилась. Горячий ветерок тормошил брошенные газеты и сухие листья. Великолепная шестерка уже довольно долго зевала в тоскливом ожидании ливня и проклинала его задержку, полусидя на своих мотоциклах. Одна нога на педали, другая на земле. Все приняли план действий, предложенный Уильямом, и точно взятый из кинобоевика, ни минуты не предполагая, что об этой перестрелочке будут говорить долгие месяцы. В восточном районе, что эта спортивная забава навлечет на них инквизиторскую ненависть дам-католичек и пуританское презрение благочестивых кавалеров, хотя в полицейском управлении озорникам ничего не смогли вменить в вину, когда полковник Арельяно бесцеремонно притащил их туда. Вышло так, что больше поверили им, чем их обвинителю. Бесплатный донос обозленного полковника оказался менее убедительным, нежели показания свидетелей происшествия Рамунчо и Пибе Лондоньо. Свидетелей, которых представили они же сами и согласно которым какие-то призраки-мотоциклисты, мы видели их собственными глазами, горлопаны-негры из коммунистических районов, ох и страшные хари, проливали кровь и сеяли смерть на газонах Кантри и Ла Кастельяны, мстя за свои вековечные обиды, расовые и классовые.